Драконий всадник, вы встали на путь подчинения драконов, и этот класс позволит вам более уверенно сделать следующий шаг. Теперь вы сможете объединять свои ауры с подчиненным драконом, наделяя друг друга на время единения частью своих сил и особенностей. Вы начинаете интуитивно понимать желания и следующие действия своего напарника, а он в свою очередь сможет моментально реагировать на ваши команды. Имеет набор кардинально отличных друг от друга улучшений. Мой бусти. https://bastytoxists. Там уже есть главы до 191. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. Глава 160. Смотря на расширившийся список классов, Пирс начал усиленно размышлять над их ценностью и пользой для себя. Казалось бы, самым полезным был класс мага, дающий его и так крайне великому резерву буст до высот, которые скорее всего были доступны лишь самым лучшим аватарам Вишанти или принявшим физический облик для вторжения демоническим богам, и то он мог быть немного больше. Но в то же время его начавшая активно работать интуиция прямо-таки насильно сдвигала его взор к истинному альфе. Он не знал, зачем ему был нужен класс, сдающий столь необычные бонусы, которые он пока не ведал, где применить, но его чувства, а в особенности какая-то непонятная подсознательная жажда эволюции, как он вскоре понял, мести, заставили его остановить свой выбор именно на этом дополнительном классе. Пирс отверг хрономансера за слишком неясные пути развития и опаску от игр со временем, повелителя проклятий за нужду в скачках по миру для сбора будущих сил, что без сомнения отнимет приличную часть сотен, а может и тысяч свободных часов, которых у него в ближайшие годы будет очень мало. Убийца богов на данный момент ему не подошел из-за обретения божественности и неясности, как отреагирует на такие новые способности Асгард и не сочтет ли его угрозой другим Одинсонам, и, что немаловажно, не испортит ли это отношения с Тором и Одином, которые критически важны Раину из-за доступа к Тессеракту и Асгардской библиотеке. Ну а драконий всадник хоть и казался полезным, учитывая нахождение в мире песни льда и пламени Кеши, но на данный момент древний дракон скорее всего почти ничего не мог дать своему наезднику, кроме крыльев и чуть более прочной чешуи. Пирс, конечно, уже имел в голове план по наделению Иннокентия магией и пробуждению его более высшей формы настоящего дракона, но это требовало времени, и получалось, что на ближайшие полгода-год он не обретал от класса ничего ценного, ведь тоже единение требовало присутствия дракона, что малость сложно было обосновать и осуществить в современном мире. Из-за этих неприятных фактов и влияния своих чувств, Раин нажал на иконку истинного альфы, тем самым определив свою дальнейшую судьбу и даровав остаткам своей невольной стаи шанс на спасение. Сразу же после подтверждения своего выбора, по телу Пирса разлилась сила, а сам он начал непроизвольно обращаться. Его тело вначале вошло в промежуточную форму, где он приобрел частичные животные черты, по типу более звериной формы лица, но сохраняющие человеческие пропорции и изменения в глазах вместе с удлинившимися когтями, после чего сразу перешел в полноценную форму, став гибридом волка и человека. Но на этом, к удивлению Раина, его трансформации не окончились, и он понял, что может зайти дальше. Сразу же после этого осознания, его тело, увеличившееся в размерах, стало усыхать и вновь возвращаться к человеческому облику, сохранив лишь заостренные клыки, когти и части меха на разных частях вместилища. Взамен звериной части пришел вид их идеальной гармонии, с переходом большинства физических изменений в астральный план, из-за чего в этой форме Пирс не только не просел в мощи, но и стал сильнее. Пока он точно не знал, насколько его силы совершают скачок в этом виде, но интуитивно он понимал, что он будет значителен, ведь его ставшее заметно выносливее тело могло продержаться в этом виде лишь около нескольких минут, что было шокирующим для почти не устающего физически Ликана. После наделения его новой вариацией волчьего облика, он ощутил волну тепла по всему своему обновленному телу, за которой последовал рост уровня демонической регенерации, скакнувший на десяток уровней. К сожалению, как отметил краем сознания Бранд, опыта такое поднятие навыков не давало, и о получении 256 уровня пока можно было забыть. За теплом он ощутил и изменения в своем теле, которое, казалось, стало более покорным и податливым. Он как будто резко обнаружил, что с его физической оболочки сняли огромное количество ограничений, что было отнюдь неудивительно, ведь 21 уровень метаморфоза поднял навык на новую стадию прокачки и значительно расширил доступный Одинсону функционал преображения и модификации своего облика. За обновлением тела, последовало изменение ментальной и духовной части сил Раина. Его воля альфы достигла около пиковых значений, из-за чего теперь перед ним будут чувствовать подавление даже самые мощные хищники этой планеты, а люди без ментальной защиты или воли просто застынут или потеряют сознание, примени он ее близко к нынешней предельной грани. Окажись же кто-то под всей мощью его навыка, и тогда такого невезучего представителя человечества ждет лишь безумие и полная потеря разума, перед ужасом неведомо зачем принявшим облик человека. За усилением воли следовало устрашение, также преодолевшие новый пик своего могущества, но сильнее всего по пирсу ударил 90-й уровень стиля боя животного, что буквально отпечатался в его разуме и наполнил его мозг морем движений, ударов и способов применения своего тела, о которых он даже и не задумывался. За горой этих знаний, Раин не смог полноценно активировать и ощутить отклики от своей связи со стаей, но вот его обращенные четко ощутили изменения в источнике, даровавшем им их способности, и вздрогнув изо всех сил пытались подавить желание издать громкий вой, полный надежд, облегчения и непонятной веры в того, с кем почти никто из невольных обращенных даже не был знаком или не знал в лицо. Ощутивший же все разрастающийся по телу жар и то, как его суть изменяется и становится все более совершенной, Одинсон не заметил, как от его вместилища по энергетическому каналу, связывающему его с Асгардом, произошел обмен астральной энергией, и надпись на плите под дворцом начала медленно трансформироваться. После начала этих метаморфоз, полубожественное тело Бранда постигла еще одна волна изменений, получившая подпитку порцией веры из другого мультиверса, переправленной системой пользователя. Не успевший понять, что произошло, полубог просто резко потерял сознание и вышел из формы истинного альфы, а его астральные и духовные оболочки стали меняться и преображаться во что-то уникальное для этого мира. На следующий день с момента начала изменений, Пирс медленно начал приходить в себя, пытаясь вначале понять, что происходит, но после того, как он вспомнил свое возвращение и выбор класса, его мысли сразу заполонил ряд образов, из-за чего Раин резко схватился за голову. В них мелькали картины пыток, поедания чьего-то трупа, передвижения на автомобиле, десантирование с парашютом, вырезание какой-то деревни в Африке, стрельбы в тире, долгого взгляда на доску с формулами сыворотки суперсолдата и самого непривычного, скачки в довольно агрессивном плане на Леопольде, чего Пирс желал забыть превыше всего. Запоминание лица его голого друга в экстазе явно не входило в желаемые Пирсом воспоминания о Фитце, но, к сожалению, теперь занимало там довольно весомое место, и он был уверен, встретись они вновь, и первым, что всплывет у него в голове, будет именно этот образ. Так же быстро, как и нахлынув, видения испарились, а Раин с легкой головной болью из-за в какой-то момент ставшего одновременным просмотра из десятков пар глаз, схватившись за стоящий рядом стул, аккуратно встал на ноги. «Со мной явно что-то не так, если голый Фитц ранит мой разум больше, чем вид пожираемого трупа». Сев на стул, произнес с кривой улыбкой обдумывающий произошедшее Пирс. Статус: имя: Раин Пирс Брант Одинсон. Раса: демон, ДМЦ Мутантас. Класс: дух мщения истинный альфа. Подкласс: рунный мастер, маг. Уровень: 255. Опыт: 1580-226, 1580-2000. Параметры: сила 2000, ловкость 2000, выносливость 2000, интеллект 200, интуиция 250, свободные очки 437. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий альфа, начинающий высший, демон, идеальный носитель камня реальности, владелец ангельской благодати, враг нежити. Умения, навыки: боевые искусства 81 ур, стрельба 77 ур, полиглот 10 ур, психология 57 ур, стратег 71 ур, скрытность 70 ур, разум игрока макс, устрашение 85 ур, стиль животного 90 ур, сопротивление наркотическим веществам 73 ур, хакермин 60 ур, инженер 70 ур, воля альфа 95 ур, демоническая регенерация 65 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 65 ур, взгляд сокола 41 ур, болевой порог 67 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 48 ур, биология 69 ур, права С-класса 50 ур, шестое чувство 50 ур, учитель 20 ур, метаморфизм 70 ур, связь стаи 50 ур, энергетическая чувствительность 60 ур, контроль внутренней энергии 55 ур, среднее поглощение энергии 17 ур, умеренное взаимодействие с пространством 1 ур, а медведь Макс, ускорение 50 ур, демоническая аура 18 ур, демоническая мана 19 ур, поглощение душ 4 ур, телекинез 30 ур, частичное сопротивление физическому урону 20 ур, сила демонической крови 29 ур, неопаляемость 78 ур, исцеление 30, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование, хаки вооружения, мой бусти, https басты токсистс, там уже есть главы до 192, мой фанфик под хебойс, https outhartadaywork 213278 first unread, глава 161, неплохо, произнес все еще приходящий в себя Пирс, сконцентрировавшись, он стал обдумывать увиденное. У Раина быстро возникли теории, которые по большей части имели под собой нерушимую логическую суть. Он мог сомневаться, будь это набор бессвязных моментов совершенно случайных людей, но введение также была знакомая ему формула с видом лаборатории Барнелла, лицо Фитца и, видимо, грудь Симмонс. В общем, пара видений четко доказывала правдивость происходящего, а беря во внимание возможность смотреть глазами своих бет, выводы были неутешительны. У него откуда-то есть еще как минимум несколько десятков ликанов, имеющих связь с его личностью, и это только в случае, если для установки визуальной связи также не нужен какой-то навык от быты, ведь иначе их могут быть сотни. «Да, хреновая из меня альфа», — произнес Пирс, заметив так и не исчезнувшую надпись «Начинающий альфа» и понимая, что он совершенно не понимает, откуда у него такой выводок. «Ой, да ладно», — не мог не воскликнуть Раин от подкола системы, на его глазах поменявший надпись на хреново начинающий истинный альфа. Потратив время на анализ всех своих знаний и вариантов, он вспомнил два случая, когда у него уже были подобные видения. Первый раз был, казалось, уже так давно, еще во время его подработки наемником. После этого случая он получил кроваво-красные глаза и красочный сон на лаборатории подопытных, одним из которых он как раз и ощущал себя в ту ночь. Сейчас этот сон выглядит уже совершенно иначе, и, видимо, заготовки, бывшие тогда по большей части браком, теперь заменили более высококлассными суперсолдатами-ликанами. Эти мысли заставили Раина погрузить в более ранние моменты и найти отрезок времени, виновный в появлении этих волчат. Нужное мгновение было найдено мгновенно, миссия по борьбе с базой Тайной Империи, где он был сильно ранен и оставил литры крови. Также этот момент выявил и первого подозреваемого в сотворении этих опытов, Роксон и некая доктор М. Пирс понимал, что такой интерес не являлся мимолетным желанием, о котором можно было быстро забыть, поэтому было странно, что его команду после никак не искали и не пытались заманить в ловушку, ведь он мог перестать быть столь нужным только если от него уже получили бы основную пользу и дальнейшие поиски сочли бы нецелесообразными. Решив, что раз пока нет других подозреваемых и основной буквально почти со стопроцентным шансом окажется искомым заказчиком опытов, Пирс послал Зала сообщение о приоритетной на следующие 3 дня задаче по сбору сведения Роксон, после чего открыл перед собой портал на заброшенный остров посреди океана и сотворил мистическую картину, соединив руки на груди, а после, как будто разрывая перед собой пространство, выпустил на волю с рыком огромного дракона, создавая со стороны картину того, что он изверг это чудовище из своей груди. «Ты изменился», — было первым, что произнес древний дракон, ощущая какое-то новое давление от своего наездника и теперь к своему шоку меньше противясь нынешнему положению, чем еще секундой раньше. «Эволюционировал», — кратко ответил Раин. «В общем, я подготовлю тебе более нормальное место для жизни, но пока будет необходимо оставаться на этом острове. Можешь поспать до моего возвращения. К сожалению, летать и шуметь сейчас нежелательно. Я установил здесь простейшую самоподдерживающуюся иллюзию, поэтому огонь также под запретом, ведь его магическая составляющая попросту снесет астральную основу зеркального массива и тебя найдут. А люди здесь намного способнее знакомых тебе по Вестеросу и из сосу хрустящих коротышек. Приведу пример: если тебя обнаружат и сочтут серьезной угрозой, то ты не успеешь понять, как близлежащая территория будет поглощена невидимой атакой, а твое тело получит дозу одного из страшнейших ядов, который ты попросту не сможешь вывести из тела и умрешь в мучениях. В общем, если все дойдет до конфликта, просто подай сигнал по связи и лети дальше в океан, не убивая назойливых железных птиц, пристроившихся следом. Провел инструктаж Пирс, чем не на шутку удивил дракона, ведь тот из-за связи с Раином мог чувствовать ложь, и в словах наездника ее не было и в помине. Откуда у простых смертных такая мощь? С удивлением после обдумывания информации спросил Кеша. Развитие и улучшение. 3 столетия назад Вестерос склонился перед 3 драконами и ничего не мог им противопоставить, но уже через 300 лет в нем появилось оружие, спокойно способное убивать драконов, которым не исполнилось и 50. Мой мир развивается намного быстрее, и мощности имеющегося в руках человечества вооружения на данный момент спокойно хватит, чтобы уничтожить всех представителей своего и части других видов под корень, а напоследок сделать всю планету почти необитаемой. И это я говорю лишь про оружие людей, ведь в то же время мой мир не кончается этим водным шаром, и звезды в небесах также имеют свои народы и их вооружение. Еще здесь иногда рождаются существа, которые буквально почти с рождения способны уничтожить всех на планете или вызывать катаклизмы наподобие Рока Валерии, мановением своей руки. В общем, как я и обещал, врагов и развлечений здесь предостаточно. Улыбнулся Иннокентий Пирс, пока древний монстр все больше и больше таращился на него, ужасаясь данному месту. После разъяснения некоторых мелких аспектов его пребывания на острове, Брандт вернулся в лабораторию и резко схватился за грудь. «Надо поспешить с этим», — произнес Раин, чувствуя, как его внутренний мир трещит от собственных размеров и ложности сотворения. В мире песни льда и пламени Пирс совершил одну серьезную ошибку. Он переоценил свой домен и решил, что тот готов перейти в более физическую форму существования. К сожалению, это оказалось не так, но понял это Раин лишь после реализации своей задумки. Для воплощения желаемого Брандт использовал силу камня реальности вместе с энергией Тессеракта, что должны были дополнить друг друга и материализовать новую реальность внутри домена. Как уже понятно, со своей задачей они справились, и Кеша смог спокойно попасть в мир Одинсона, даже не предполагая, что в тот момент был аналогом пробного хомячка, чья жизнь служила проверке достоверности теории полубога. Поскольку Пирс не только не являлся высшим существом, способным вместить в себя силы камней и использовать их на полную, но также и не имел в свой распоряжении полноценного эфира, сотворенная реальность начала медленно растворяться. Данный эффект происходил постепенно, но его итогом стала бы лишь ужасающая травма на астральной сути Пирса, которая бы пожрала весомую часть его магических сил и могла даже зацепить его душу, будь то более обыденной для людей. К счастью, после прохождения изменений, сделавших ее основой духа мщения, та могла спокойно перенести такие удары, не получив и капли вреда. Обдумав все это, Пирс понял, что его изменениям в домене не хватает всего одного – подавляющей силы, чтобы зацементироваться навечно. И к счастью, он знает, где на данный момент можно достать нужную ему силу. Он четко понял, что в ближайшие полгода наиважнейшей для него целью станет прибытие на Ксандр и получение камня силы. Телепортирующийся к себе домой Пирс не обнаружил Эмму на месте, поэтому, подумав о предполагаемом местоположении Фрост, уже через несколько минут против ее воли, под взглядом успевшего только открыть рот от удивления зашедшего в кабинет сестры брата, украл ту из-за стола, собираясь вновь восстановить справедливость за месячное отсутствие, о котором девушка и не знала до его признания. Включив наконец свой передатчик, Пирс начал показывать всю глубину своей любви Фрост, которая, демонстрируя максимум своего сопротивления, сдавшись, покорно принимала, но в то же время ее уже начинало волновать происходящее. Эмма начала волноваться, не будет ли так, что ее парень проживет всю жизнь где-то там, а им останутся лишь мгновения. Она опасалась однажды осознать, что тот уже стал старше ее, и скорость его взросления будет лишь увеличиваться. Решив обязательно после поговорить с Раином на эту тему, Фрост полноценно вступила в своеобразную битву и начала оказывать уже более серьезное сопротивление, казалось, ставшим еще тверже рукам возлюбленного, желая перехватить инициативу. После ночи полной жарких стонов и вздохов, Пирс проснулся от звонившего мобильника, взяв который, он увидел имя контакта: «Отец, привет». «Холодно, как по уставу», — ответил Раин. «Привет, как прошло твое пребывание в Асгарде?» — спросил скрывший заинтересованность мужчина. «Хорошо, я смог частично выучить их язык», — все так же отвечал парень, совершенно не создавая ощущения у проснувшейся и невольно подслушивающей разговор сидящего на краю постели Пирса девушки, что он общается с родным отцом. «Рад это слышать, сегодня тебя вызовет к себе Фьюри», — сообщил удовлетворенный прогрессом в важном для Земли аспекте у сына Александр. «Понятно это все, Знаешь, я размышлял в последнее время о нашем общении и думаю, нам надо больше обсуждать жизни друг друга, не миссии или цели, а простые вещи», — произнес по-настоящему взволнованный исчезновением сына в телепорте Асгарда Пирс. Этот случай помог ему наконец вспомнить о своих отцовских чувствах и том, что до этого он почти нормально не общался со своим ребенком, относясь к нему больше как к хорошему агенту, а не члену семьи. Поэтому сейчас, когда он с каждым днем все ближе и ближе к главной цели в своей жизни, он решил, что может выделить часть своего времени на родную кровь. Например, когда ты познакомишь меня со своей девушкой, мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 193, мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 firstunread, глава 162, с кем говорил? Спросила оповестившая о своем пробуждении Эмма. «С отцом, кстати, ты же будешь свободна на следующей неделе?» Вздыхая и кладя трубку после неожиданного и не то чтобы приятного разговора, спросил Пирс. «Это как-то связано со случившимся разговором?» Потянувшись, раскрыла вид на крайне завлекательную верхнюю половину тела Белая Королева. «Он хочет познакомиться», усмехнувшись в манере возлюбленной отвечать вопросом на вопрос, произнес Раин. От услышанного брови Фрост удивленно поднялись вверх, и она лишь через несколько секунд дала свой ответ. «Я точно найду время на знакомство с твоим отцом», уверенно произнесла девушка. Хоть Эмма и не показывала этого, но все же ее немного тяготило понимание, что она до сих пор не видела никого из близких Раина. Она понимала, что сама находится в подобной ему ситуации и не горит желанием знакомить его с родителем и сестрой, но неизменное женское любопытство и осознание, что она впустила его в свою жизнь глубже, чем он сам, не желали покидать голову девушки. «Это хорошо», — без какой-либо радости произнес Раин, падая обратно на кровать и поворачивая в полоборота голову в бок, ловя взгляд девушки и как будто пытаясь прочесть ее мысли. Его волновало скорее незнакомство отца с Фрост. Все же он уверен, что у того уже с первого свидания было полное досье на Эмму, в котором разве что не было данное о ее мутантских силах. Раина больше заботила то, что возлюбленная могла найти в голове его первого папы и как она на это отреагирует. Фрост и в комиксах не была примером справедливости и глупых геройских идеалов, но одно дело понимать темную сторону мира, а другую осознавать, кто отец твоего парня и на кого он работает на самом деле. Все же отношение у американцев к Гидре было наподобие русских к нацистам. Если немцы по большей части были где-то там, за морем и хоть и были угрозой, но не слишком пугающей для здешнего народа, то вот бомбардировщик, начиненный оружием подобным атомным бомбам, чуть было не добравшийся до Штатов, довольно сильно сыграл на струнах страха людей, из-за чего после добавления к этой угрозе еще и гибели символа страны, Гидра стала главной угрозой Второй мировой, отбросив для американцев основного противника далеко назад и выступая чем-то наподобие головы мирового зла, делая центральную часть войск прислужниками и разменным материалом. Сама же пропаганда не сильно развеивала этот миф, не акцентируя внимание на том, что организация была лишь одним из многих отделений немцев, и с ней или без нее глобально расстановка сил не менялась, точнее, не пытаясь красный череп присвоить себе тессеракт, все было бы иначе, а так превосходство в вооружении у Гидры не отменяло смертность солдат, точно так же, как и все падающих под пулями союзников и из-за своего малого количества сильно не влияющих на границы боевого фронта на Западе. Это все заставляло Пирса сомневаться в открытии Фрост правды, и он собирался огорошить девушку раскрытием своего второго главного секрета, после перерождения, уже когда Гидра будет по большей части уничтожена и он сможет предстать, как тот, кто покончил со злом. Возможно, это было нелогично и девушка могла бы оказать помощь, но Раин не хотел рисковать отношениями и тем теплом, что дарила его душе Эмма. «Только ты должна понять, что он ни при каких условиях не должен узнать, что ты мутант». После продолжительного зрительного контакта наконец первым разорвал тишину Раин. Он не лучшим образом относится к мутантам и видит в них скорее оружие, чем личности. «Но ты же тоже мутант», — резонно заметила девушка. «И я говорю про его отношение по своему опыту». Стал более хмурым Раин, вспомнив о не лучшем моменте в своей жизни, довольно ярко затмившем то немного хорошее в жизни до приобретения суперсил. «То, что происходит сейчас, непонятно даже мне. В нашу последнюю долгую встречу он четко продемонстрировал свой страх перед мутантами и готовность пойти на крайне серьезные шаги, чтобы взять под контроль подобные мне силы. Хорошо, я уже более 8 лет довольно удачно скрываю свои силы, и вряд ли эта встреча что-то поменяет», — улыбнулась приблизившаяся к лицу Раина девушка, после чего подарила ему долгий поцелуй, желая отогнать негативные мысли и воспоминания. «Уже пора вставать», — с грустью из-за нужды покидать постель произнес Пирс, разрывая поцелуй и отстраняясь от Эммы. «Кстати, а когда ты познакомишь меня со своим внеземным отцом?» — спросила Фрост, параллельно разглядывая тело Пирса и отмечая сходство с Тором, чьи фото из душевой с геликарьера как-то просочились в сеть. «Хм, если быстро соберешься и согласишься позавтракать яичницей, то в принципе можем успеть до вызова на ковер к главе щита», задумавшись на секунду, произнес Раин. «Правда, соглашусь», с энтузиазмом вылетела из-под одеяла голая Эмма, под удивленным и подозрительным взглядом Раина. «А чего это ты такая радостная?» Натягивая легкие штаны для ходьбы по дому и засматриваясь на изгибы тела Фрост, спросил Пирс. «Ну это же сам Тор, бог грома», как будто объясняя прописные истины произнесла девушка. «Я вообще-то тоже бог, бог пламени», с легким недовольством произнес Раин. «Знаю, но это другое». Проходя мимо стоящего со скрещенными руками Раина и целуя того в щеку, произнесла проскользнувшая в душ девушка. «Почему?» — задал в закрывшуюся дверь недоуменно вопрос Пирс. Так и не получив ответа, пока что полубогу ничего не оставалось, как спуститься вниз и приняться за готовку. Менее чем через десяток минут к столу присоединилась Эмма, и они принялись за поглощение завтрака. «В прошлый раз она была вкуснее», — высказала свои мысли о яичнице Фрост. «Не богохульствуй, женщина». Также вкушая немного халтурную и чуть сильнее нужного пережаренную из-за лишней мысли яичницу, произнес Раин. Расправившись с завтраком и все еще не получив оповещения о вызове на ковер к Фьюри, Раин прождал час, пока Фрост готовилась к встрече с другим богом и, щелкая каналы телевизора, попросту убивал время. Когда все наконец были готовы, Пирс открыл портал до бункера с мутантами и Тором. Переместившись внутрь, пара никого не застала в гостиной, и осмотревшись, Раин направился к комнатам подростков, по пути встретив Ульяну. «Привет, как у вас обстоят дела с Тором?» Заметив идущую по делам девушку, окликнул Тубрант. «Нормально, ты же прибыл его забрать?» Как-то оживилась девушка под удивленный полуписк Эммы, увидевшей вылезшего из-за спины Распутиной дракона. Это дракон, нацелившись взглядом на фиолетовое существо и, казалось, не видя ничего больше, спросила Фрост. «Это на замену Тору?» С недовольством задала вопрос Мэджик, не оценив поползновения блондинки к своему фамильеру и чувствуя раздражение от присутствия рядом более привлекательной девушки. «Нет, и не это, а Эмма», — ответил Одинсон, после чего услышал шум со стороны тренировочной зоны. Сама девушка, получив на свою попытку визуального гипноза слабую струю пламени в ответ, фыркнув лишь еще сильнее, захотела потрогать фэнтезийную живность, а переведя взгляд на владельцу данного чуда, она лишь с усмешкой вернула взор обратно, заставив Ульяну испытать еще более сильное раздражение из-за ощущения, что блондинка перед ней считает себя лучше нее. «Тор сейчас тренируется, поэтому не будем задерживаться, времени в обрез, и мы сможем позже посмотреть на драконов, я из своего турне троих привез». Попрощавшись с Распутиной, потащил за собой слабо сопротивляющуюся девушку Бранд. «Стоп, как троих, у тебя что есть драконы?» Удивленно воскликнула Фрост, уже совершенно не сопротивляясь Одинсону. «Два яйца и один уже давно вылупившийся монстр. Потом, как будет время, могу тебя с ним познакомить. Обязательно». Обернувшись на исчезнувший за углом силуэт милого дракончика, произнесла Эмма. Через пару минут пара добралась до тренировочного зала, из которого отчетливо звучали звуки битвы, что намекало на сломанную систему звукоизоляции и требовало вызова техников для исправления поломки. Издав немного усталый вздох от новой проблемы, Бранд вошел внутрь и на несколько секунд застыл на месте. Перед ним предстала картина того, как мстители в полном своем составе сражались с Тором, Рейна и Сэмом. В шок же Раина с Фрост ввело даже не столько само сражение, как присутствие в битве двух Торов, классического с молотом и прошедшего тренировку с ним, сражающегося голыми руками. «Эм, ты не говорил, что здесь будут и другие мстители?» Странно смотря на сражение и чувствуя какую-то фальшь происходящего, произнесла девушка. «Их здесь и нет, Дани», произнес Раин, в конце перейдя на крик, подкрепленный слабой волной устрашения, заставившей всех обратить на него внимание. После его вскрика вся битва застыла на месте, и команда супергероев начала медленно распадаться на куски. «Раин, привет!» За один рывок, все еще находясь под ускорением, добрался до другого конца зала бог грома. «Привет, а ты, я вижу, за прошедшее время совершил рывок в освоении своих сил», — произнес Одинсон, рассматривая ауру своего ученика-отца и отмечая более плавный ток сил по телу. «Да, спарринги с твоими подчиненными помогли мне лучше понять принципы использования своих способностей, особенно был полезен опыт Сэмюэля, из него получится отличный воин и наставник в будущем», — отметил Тор, переведя взгляд на стоящую рядом с сыном девушку. «А что это за прекрасная дева рядом с тобой, Раин?» Дружелюбно улыбнувшись красотке, достойной места в сотне лучших дам сердца девяти миров, спросил бог грома. «Эмма Фрост, моя Джейн Фостер», кратко, но в то же время очень четко обозначил свое отношение к Эмме Пирс. «Приятно познакомиться, Эмма Фрост», по-новому взглянув на Мидгардку, обратился к той Тор. «Вы пока поговорите, Эмма, наверное, хотела твой автограф, а я ненадолго отлучусь», оставив девушку, которая пыталась понять значение сравнения с Фостер наедине с задумавшимся громовержцем. Пирс направился к приближающимся подросткам, которые также шли поприветствовать своего благодетеля, но пока что заметно медленнее бога преодолевали разделяющую их дистанцию. «Так вы уже делили с Раином ложе?» — выбил из легких Фрост весь воздух всего одним вопросом Одинсон, заставив ту застыть на месте, не зная, что ответить на такой вопрос. Пока Белая Королева, с трудом пытающаяся прочесть мысли бога, в легкой панике искала ответ на столь странный вопрос от вроде как иного родителя своего возлюбленного, Раин подошел к тройке мутантов. «Вижу, ты наконец смогла придать своим конструктам более безобидные формы», — произнес Бранд, встав напротив Даниэлы. «Это случилось совсем недавно, и я думаю, с кошмарами теперь покончено», — произнесла девушка, мимолетно бросив взгляд на свою партнершу. «Думаю, позже на днях я зайду устроить вам полноценную проверку командной работы и всего прогресса за прошедшее время. Если ваши навыки будут на удобоваримом уровне, то в течение месяца вы наконец-то начнете заниматься супергеройской деятельностью», — сбросил на подростков новостную бомбу Раин, решив, что будущая нездоровая обстановка отлично поможет мутантам проявить себя. В ближайших событиях другой войны его отец в этом мире для дестабилизации обстановки собирается использовать не только предательство капитана Америки вместе с гибелью главы щита, но и еще порцию терактов и крайне трагичных событий, как сообщали Пирсу перевербованные Хейл люди. Как минимум вскоре ожидалось нападение нескольких обезумевших мутантов и ряд взрывов по территории всей Америки. Именно для таких событий и будет нужна команда мутантов, пока что действующая как отдельный ни с кем не связанный супергеройский альянс, что-то наподобие аналога «Мстителей», но с меньшими разрушениями и большим свободным временем. В будущем такой командой должны были стать защитники, но у тех попросту был недостаток в суперспособностях и крайне слабая вариативность решения проблем. В то же время Дани и Мэджик увеличивали простор действий команды в десятки раз. Подходя к кабинету главы щита, Раин понимал, что сейчас его будут допрашивать сразу для двух организаций, и несмотря на уже переданный отчет по произошедшим событиям, вначале с него потребуют выжимку и точно будут пытаться поймать на лжи в связи с раскрытием его магических сил. Единственным же слабым звеном в планах Пирса была Джейн Фостер, все же девушка не являлась агентом, и если бы на нее хорошо надавили, то могли понять, что она сильно недоговаривает, а раскрывать свое родство с асами он пока что не желал. Зайдя в кабинет и встав напротив стола Николаса Фьюри, Пирс попал под недовольный взгляд холодных глаз опытного вояки, и спустя минуту напряженной тишины в кабинете прозвучали первые слова. «Начнем с объяснения слов о Камартадже и раскрытия причин, по которым щиту не было известно о ваших контактах с древней», — произнес хмурый Фьюри, вспоминая свою реакцию на получение информации о причастности одного из его агентов к магам. «Печать тишины», — произнес Пирс, показывая проявившийся символ на лбу. «Я не мог раскрыть неугодную магам информацию, пока не заполучил их доверие, и то сейчас я лишь могу описать все происходящее в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Незадолго до моей отправки в Англию, на школу было совершено нападение Эмпирикула, пришельцев наподобие Читаури, но только ставящих перед собой целью не завоевание мира, а его полное обезможивание, что повлечет за собой конец всей жизни на планете. В данном конфликте противник оказался почти полностью неуязвим для магических атак мастеров и учеников Камартаджа, в то время как я, имея сверхспособности, связанные с усилением физических данных, которые никак не затрагивались силами Эмпирикула, при помощи ряда артефактов смог оказать неоценимую помощь древней, что и позволило мне освободиться от части запретов. под все еще пронизывающий взгляд мужчины, рассказывал о случившихся событиях с нужной ему стороны Раин. Когда произошел первый контакт с магами, на моем последнем задании с ударом, тогда случившееся с базой было связано с артефактным оружием, являющимся личной вещью потусторонней сущности, которая пыталась вторгнуться в наш мир. И именно тогда, разбираясь с этой проблемой, древняя отметила у меня задатки для мага и некую частично мистическую связь моей силы с изнанкой мира, позволяющие эффективно наносить рваные раны творением вторженца. Поскольку тогда я еще не был принят в школу и не имел печати, воспоминания о встрече и предложении были заблокированы, и осознал я их лишь через неделю, стоя напротив места перехода в Камартадж. Насколько мне известно, маги довольно негативно относятся к обычной жизни у своих учеников, и всем дается выбор между обучением и постоянным переселением в их скрытые пространства или возвращением к стандартной жизни, но без раскрытия своих практик. Показал, к удивлению Пирса, довольно неплохой уровень знания основ устройства общества у жителей храмов и школы, глава щита. Из-за случившегося в Нью-Йорке и не слишком удобоваримых результатов в постижении магического искусства для меня было сделано исключение. Что вы имеете в виду под неудобоваримыми результатами, агент Пирс? Мой склад ума и пережитый опыт негативно влияют на веру в высшие силы, из-за чего я не могу получить благословение Вишанти и намного дольше, труднее и менее эффективно постигаю программирование реальности. По приблизительным расчетам мне нужно еще около 7000 часов занятия для выхода на уровень слабого ученика. Что вы смогли постигнуть на данный момент? Я способен открывать порталы малых размеров для прохода человека на несколько минут. Предельная дальность такой кротовой норы около сотни километров, и открыть ее я могу лишь дважды. После наступает магическое истощение. Также место открытия ограничено знакомой мне областью. Еще в моем распоряжении имеются энергетические платформы, щиты и хлыст. На данный момент это все доступные мне мистические сверхчеловеческие способности. Как я понимаю, передавать и обучать этому вы также не способны. Нет, печать не позволит мне это сделать, а при попытке обхода или нарушения мои знания по магии попросту сотрутся, и хоть мне и обещали лишь потерю части воспоминаний, но я сомневаюсь, что уничтожение объемного фрагмента памяти благоприятно повлияет на разум нарушителя. ХММ, после этой встречи вы пройдете серию тестов и продемонстрируете нашим ученым полученные навыки и основы незапрещенных печатью знаний. А пока я хочу услышать вашу версию события, случившимся в Лондоне. Мой бусти. https://bastytoxists. Там уже есть главы до 195. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. Глава 163. Из-за пространственных искажений, вызванных схождением 9 миров в Джейн Фостер, вселилась опасная энергетическая угроза, подобная тессеракту. Ее исчезновение в искажении было обнаружено Хеймдалем, пристально следящим за небезразличной наследнику девой. После чего к месту пространственных деформаций прибыл Тор, используя восстановленный радужный мост. Я же явился туда, почувствовав пространственные искажения и испугавшись вторжения в этот мир из иного плана. Начал отчитываться о случившихся событиях Раин. Мисс Льюис четко описывала, как вы без опаски тогда раскрывали свою причастность к Камартаджу. Почему вы уже тогда не сообщили об этом щиту? Я узнал о понижении мощности печати лишь в общении с мисс Фостер, когда смог произнести бывшие ранее заблокированными при посторонних фразы. После этого сами искажения, состояние обнаруженное и вероятно зараженной Джейн Фостер, отняло много времени, не давая возможности отвлечься от более приоритетной задачи. После же прибытия Тора и отбытия с ним в Асгард, я попросту лишился связи с Землей. Там была определена природа находящегося в девушке артефакта, а также появилась новая угроза 12 уровня, способная уничтожить жизнь в 9 мирах. Темные эльфы. Каким образом? Принял часть оправдания Раина, директор щита, но в то же время продолжая искать несостыковки в двух известных ему версиях событий. За последнее время Фьюри сильно потерял в доверии к своему другу, и хоть без каких-либо доказательств, он не мог отбросить связывающие их обоих с Пирсом старшим прошлое. Но изначально неприятный ему неподконтрольный элемент сейчас выступал уже не просто опасным, но и одновременно с этим по-новому ценным субъектом. Фьюри теперь не только стал опасаться обоих Пирсов, но также и обнаружил слабость своего, казалось, несгибаемого коллеги. Может быть, он и не умел читать людей так легко, как Колсон, но вот заметить нервозность и некую неприсущую ему нерасторопность в работе и анализе данных, Николас смог. Теперь он понимал, что его предполагаемый враг все же имеет болевые точки и в крайнем случае при одном из худших сценариев развития конфликта, на это можно надавить, тем более учитывая почти беззащитную Эмму Фрост, в круг общения которой при помощи самого агента смогла войти Романов. Это было крайне простой задачей. Отбросив ненужные сейчас размышления, которые не заняли у него и пары секунд, благо мозг сверхчеловека давал некоторые бонусы одноглазому шпиону, Фьюри с полным вниманием принялся слушать версию Пирса-младшего. Схождение девяти миров на непродолжительный отрезок времени объединяло все планеты и позволяло им существовать одновременно в одном месте, что вызывало разрывы в пространстве и возможность перехода между мирами в ряде мест на Земле. План темных эльфов заключался в использовании этого события, чтобы одновременно при кардинально меньших тратах сил артефакта и его пользователя покрыть эти планеты коконом тьмы. Прервался ненадолго Раин, давая вышестоящему время на новый вопрос. «Для чего им это было нужно?» — сразу же спросил директор щита. «Их раса не переносит солнечных лучей и вообще не способна жить в мире со светом, поэтому такие условия позволили бы создать эльфам маленький кусочек мира тьмы и вновь начать жить, а не выживать. Чем закончилось противостояние? В битве при поддержке личного отряда Тора, уже успевшего явиться на Землю за ним в прошлый раз, Илоки, который выступил в виде проводника до прежнего мира темных эльфов, мы с Тором смогли одолеть остатки небольшой армии бывшего правителя расы эльфов, а сам Малекит был ликвидирован лично мной. Если Малекит являлся угрозой 12 уровня, то как вы смогли самолично справиться с таким врагом?» Задал довольно важный для дальнейших планов вопрос Фьюри. Джейн Фостер не смогла дать нормальной сводки по финальному бою, а со слов стоящего перед ним агента, уровень угрозы имел беспрецедентный до сегодняшнего дня масштаб. Все же 12 уровень был добавлен лишь с оглядкой на Капитан Марвел, и сравнивая весовые категории двух сверхлюдей, он бы никогда не поставил на Пирса-младшего. Сам по себе Малекит не сильно превосходил обычных воинов Асгарда, но из-за ритуалов темных эльфов он смог создать некую связь между собой и эфиром, что сделало его одним из самых опасных пользователей этой силы, и объединись он с данным артефактом, сотворенным в момент Большого Взрыва, и его уровень опасности достиг бы мощи 12 уровня, но сам по себе Малекит был угрозой не выше 6, с немного более прочным, чем у людей, телом. «Почему вы не вернулись обратно после ликвидации противника?» — задал интересующий его вопрос Фьюри. Часть рассказа мисс Фостер, связанная с моментом невозможности скорого возвращения агента, была самым слабым фрагментом ее лжи. В щите работали лучшие аналитики страны, и понять, что данная девушка знает больше, чем хочет показать, смог бы только что принятый на службу новичок. К сожалению, Николасу пришлось тогда отдать приказ на отпуск астрофизика, несмотря на недовольство всей ситуацией. Все же портить отношения с единственной, кто может направлять действия Бога Грома и через кого у организации есть хотя бы иллюзорное подобие контроля над опасной личностью 8 уровня угрозы, он не хотел. Но вот понимание, что истинная причина столь продолжительного пребывания одного из его агентов в иноземном мире, так и останется для него загадкой, раздражало бывалого махинатора, не привыкшего при своей должности не знать хоть какие-то секреты. «После победы над их предводителем я подхватил местную хвозаболевание, и излечить меня могли лишь асгардские целители», никак не показывая хотя бы капли лжи и волнения, произнес Раин, подтвердив мнение главы щита о невозможности вывода на чистую воду крайне хорошо обученного агента. «Конечно, если бы Пирса можно было сдать в руки некоторых умельцев, то все тайны вскоре бы уже стали явью. Но причины, что самое важное, прав на такое действо, он не имел, что вновь неприятно укололо, уже спевшего позабыть о втором управленце в щите вояку, который в последние полгода активно начал терять власть, над, как он считал, своей организацией, вызвало непроизвольную миллисекундную гримасу недовольства, которую успел заметить Раин. «А как вы тогда объясните вот этот отрезок?» Включил на развернутом в сторону агента мониторе фрагмент с кражей осла, мужчина. «Это было до моей болезни, прямо после победы над противником во время пира. Без притворства, по-настоящему демонстрируя некое смущение», объяснил Пирс. Внутри же он во всю свою фантазию материл пьяную версию себя, фермеров, которые слишком активно используют современные технологии асгардской пойла, которая выступала причиной всех бед. Но думая в то же время о горе Виброниума, дожидающийся его в мастерской, Раин был готов повторять тот запой снова и снова. Ведь за одну попойку он буквально стал самым богатым человеком на земле. По крайней мере, если оценивать имеющиеся у него материалы по их нынешним ценникам и не брать в расчет обвал рынка в случае удовлетворения его потребности на инопланетный метеорит. Я не буду спрашивать, зачем вам был нужен осел, но советую вам больше не попадаться на камеры в столь неподобающем состоянии. Вы не Старк, и вам такое прощать не станут. Уловив во взгляде агента некую нотку искренности, Фьюри решил закрыть эту тему. Из-за вашей задержки отряд уже успел удачно выполнить одно задание. Надеюсь, ваши знания, приобретенные в Асгарде, помогут ему с остальными. Произнес Николас, передавая Пирсу планшет с дополнительной информацией. Пока вас не было, мир успел измениться. Вы должны будете быстро ознакомиться с новыми данными, после чего через 2 дня присоединиться к отряду. Можете идти, Пирс. Покинув кабинет директора счета, Раин спустился на несколько этажей вниз и занял одну из кабинок, созданных как раз-таки для подробного ознакомления с важной информацией, которую попросту нельзя было вынести за пределы территории агентства. Подобные планшеты в случае покидания контролируемой зоны сгорали, не оставляя ни капли данных злоумышленнику, а перенести файлы с них самих или как-то их продублировать попросту было невозможно или требовало присутствия рядом подключенного и миниатюрного портала, который позволил сигналу от компьютера пробиться через ряд глушилок и начать работу с техникой. Открыв документ с названием «Угрозы и аномалии», Пирс начал вникать в текст. Через десяток минут чтения, вся имеющаяся в файле информация была усвоена мозгом Раина, и он начал думать над сложившейся ситуацией на планете. Дело бы в том, что из-за всех изменений, внесенных Пирсом в историю этого мира, или тем, что часть сюжета Тора 2 пошла по иному пути, устройства Силвига сработали не столь хорошо, как предполагалось в изначальном варианте. А именно, хоть большая часть проблемы была ликвидирована, но по миру до сих пор редко возникают порталы в другие миры, и не считая гостей, посетивших Землю в момент единения, иногда появляются и новые. Например, в Норвегии, Дании и Франции появились ледяные твари того же вида, что и монстры, напавшие на Раина в Йотунхиме. Данные монстры устроили сильный погром в городах 2 последних стран, и только с помощью использования нескольких авианалетов на монстра у военных получилось ликвидировать угрозу, но что более важно, тряхнуло общество от этого знатно. Все же, как бы ни объединял мир интернет, но одно дело понимание, что это было где-то там, за морем, и возможно не столь ужасно, как тебе говорят, а другое, когда это уже возникло у тебя дома и ты смог оценить уровень проблем. Читая информацию о данных событиях, Раин прямо видел своего отца, уже заранее открывающего бутылочку старинного виски, ведь эти события подстегнули и другие страны в финансировании планов по защите своей территории, которые с большой вероятностью давно уже имеют при себе парочку верных гидре людей. Также, кроме обозначенных выше ситуаций, были и менее разрушительные, окончившиеся малой кровью или вообще без вреда для строения и людей. В ряде мест открылся портал в Муспельхейм, и по Мидгарду разбрелась пара стай милых адских гончих. Данные существа, конечно, не обладали какими-то бы ни было магическими силами по выслеживанию жертв, как наиболее известные их тезки, но вот в чем они были идентичны своим коллегам: помирать от обычного оружия тварюшки отнюдь не спешили. Сами по себе гончие выглядели, по большей части, как обтянутый кожей скелет с вывороченным животом, в котором кроме иссушенных и почти бесполезных органов ничего не было. Сам же скелет, что неудивительно, учитывая условия мира и царящие там правила, имел накачанные лапы, способные развивать скорость на уровне самых лучших гепардов. Причем бежать так они, скорее всего, могли несколько дней подряд. Все же существование в промежуточном виде между демоном и нежитью накладывало свой отпечаток. Морда у твари напоминала драконью, с кучей острых как бритва зубов и возможностью раскрытия на 180 градусов, также благодаря своей сущности. Образ же темной твари, воняющей за версту серой, дополняло пламя, прорывающееся изнутри тела монстра и дающее ему возможность подрабатывать передвижным огнеметом, повышая опасность существа. Возможно, мир решил воздать Америке причитающееся, но именно здесь высадились все 3 стаи, которые разбрелись по штатам и насчитывали около 200 милых зверюшек, часть из которых уже была ликвидирована, а другая перебралась в подвалы щита. Благо, хоть пули и не приносили нужного эффекта, но вот ракеты неплохо уничтожали гончих. Также с захватом гостей из другого мира помогла и спис, полученная неописанными в файле способом, технология пенных оков, которые использовала наша доблестная армия против Халка. Поскольку у собачек не было сил зеленого великана, они довольно быстро упаковывались солдатами, а учитывая, что животным еще и не был нужен воздух, они покрывались пеной до последнего волоска на хвосте, который, кстати, тоже неплохо пылал огнем и заставлял перевозить пойманные образцы только в специализированных холодильных камерах. Учитывая все имеющие в файле данные, выходила крайне интересная картина событий. Где-то в Норвегии пряталась ледяная тварь, способная недолго, но явно зрелищно побороться с Халком. По родной стране бегает еще около 70-ков адских гончих, в Англии отметились йотуны, которые быстро пропали, но всем понятно, что они давно в застенках и что наиболее вероятно имеют довольно разобранный вид. Также в Египте вроде бы были замечены светлые эльфы, или кто-то на них похожий, но тут все слишком туманно. В России засветились ваны, но по удивительному стечению обстоятельств точно так же, как свои холоднокровные коллеги, бесследно испарились, и о них больше никто не слышал. В общем, по всей планете резко стало намного веселее жить, и не сказать, что Пирс был против данного развития событий. Раин не желал бойни, которая произошла в Европе, но в то же время он осознавал важность демонстрации проблем и надеялся, что это позволит ему позже более проще вывести в глазах общества образ мутантов, как защитников человечества. Все же люди имеют потрясающую способность забывать о своих различиях по цвету кожи и разрезу глаз, когда твой противник вообще не человек. Закончив с первым файлом, Раин перешел к данным по команде Колсона и начал с новостей о его воскрешении и том, что самому агенту об этом знать не следует. Что было сотворено с агентом и о подозрении на проблемы с его разумом, ему не сообщалось, но указывалось, что все вопросы он должен решать через Мелинду Мэй, агента седьмого уровня и легенду для подростков из Академии.